Глава 82. Обняв себя за плечи, я наблюдаю, как двое санитаров на носилках заносят отца в уже знакомое здание стоматологии. Страх за его жизнь отступил, и ему на смену пришло опустошение. «Зайдем внутрь». Север трогает меня за локоть. «Попрошу Нину сделать тебе чай». Проводив меня в вестибюле и усадив на кушетку, Север исчезает под предлогом переговорить с главным врачом. А чуть позже администратор с каменным лицом вручает мне кружку со свисающим из нее пакетиком. Поблагодарив, я ставлю ее на журнальный столик. Жажды я не испытываю, голода тоже, хотя ничего не ела с обеда. От случившегося потрясения я еще плохо чувствую тело. Спустя какое-то время возвращается Север. Поймав мой потерянный взгляд, садится рядом и кладет ладонь мне на колено. «Стрельбы не было в моих планах». Его голос звучит тихо. И уж тем более не у тебя на глазах. Еще ты говорил, что прошлое должно остаться в прошлом. Говорю я, глядя перед собой. Мне это было нужно. Завершить давнюю тему. Понятно. Кивнув, я кусаю губу. Почему ты мне не сказала, что знаешь о его приезде? По той же причине, что и ты. Страх и недоверие. И еще потому, что он, несмотря ни на что, мой отец. Я тебе доверяю. Я поворачиваю к нему голову. «Уверен?» «Да, уверен», — твердо отвечает Север и, раздраженно поморщившись, запускает ладонь в карман. Звонит его мобильный. «Отойду, ладно?» Он вопросительно смотрит на меня. «Срочный звонок». Я киваю. Ему не нужно спрашивать моего разрешения. Приложив динамик к уху, он выходит на улицу. Проведя без движения еще несколько минут, я иду на второй этаж. Где располагается операционная, я уже знаю. Спустя 10 минут ожидания дверь с грохотом распахивается, и на каталке вывозят отца. «А куда вы его?» Растерянно переспрашиваю я у санитара. «В палату!» Буркает он. «А мне к нему можно?» Я с надеждой смотрю на врача, следом появившегося в дверях. «Можно». Он снимает медицинскую маску и, скомкав, швыряет в урну вместе с резиновыми перчатками. «Пару часов побудет под наблюдением, а потом можно отпускать». Я с облегчением киваю. Папа все это время молчит, глядя в сторону. Дождавшись, пока санитар покинет палату, я присаживаюсь на койку рядом с отцом. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально». Он, наконец, смотрит мне в глаза. «На мне, как на собаке, заживает». «Выглядишь бледным». Отец делает небрежный жест рукой, мол, «Да оставь ты, сказал же нормально». У меня не было возможности хорошо его разглядеть, но теперь я вижу, как сильно он постарел. Тюремное заключение здесь ни при чем. Отец сдал за минувший месяц. Я слышала ваш разговор с Севером. Зачем ты его провоцировал? То есть дело не в том, что он не умеет держать себя в руках. Сухо осведомляется он. Ты намеренно давил на самое больное. Зато теперь ты знаешь, как он ведет себя, когда ему что-то не нравится. Ты таких отношений себе хотела. С тем, кто привык чуть что размахивать пушкой. А ты обокрал людей. Напоминаю я. Уличных бандитов и убийц. Не путай. Я вздыхаю. Даже едва покинув операционную, отец не теряет боевого духа. И какие у тебя планы? Я намеренно меняю тему, не желая с ним ругаться. В Испании стало небезопасно. Я перебираюсь в другую часть Европы. В какую, узнаешь, если поедешь со мной. Его голос теплеет, становясь мягче. Тебе она точно понравится. Я вернулась к учебе и устроилась на работу, которая мне по-настоящему нравится. Предлагаешь все бросить? Там ты получишь это все и во много раз лучше. И никакого давления с моей стороны. Будто в доказательство своей честности отец демонстрирует раскрытые ладони. Ты уже достаточно взрослая, чтобы самой выбирать то, что тебе по душе. Его слова вызывают во мне невольную улыбку. Ты признаешь, что я взрослая? Пожевав пересохшие губы, отец смотрит в сторону. «Знаю, что последний год был сложным для тебя, и отчасти по моей вине. Жаль, что я не смог обеспечить твою безопасность. В каком-то смысле я был связан по рукам и ногам». В горле набухает ком. Уж слишком эти слова походят на извинения, которые совсем не в его духе. «К счастью, обо мне было кому позаботиться». «Ты о нем?» Отец с неприязнью кивает на дверь. Он всего лишь успокаивал свою совесть после того поганого видео. Нахмурившись, я молчу. «Мы семья, Линда. Ближе меня у тебя никого не будет. Так же, как и у меня. Предлагаю оставить в прошлом взаимные обиды. Билет тебя ждет. Когда я забирала паспорт, я видела документы в сейфе, в Испании. Из-за болезненных воспоминаний ногти непроизвольно впиваются в ладони. На мое имя был открыт счет. Почему ты его обнулил? На лицо отца ложится тень растерянности. Теперь я готова поклясться, что он был не в курсе о моей осведомленности. Потому что стало небезопасно. Выговаривает он после паузы. Я не хотел, чтобы те, кто преследовал меня, стали на тебя давить. То есть так ты заботился обо мне? Не удерживаюсь я от иронии. Линда, я наверняка не идеальный отец, и порой могло казаться... Кадык на шее отца дергается, словно ему трудно говорить. Но все мои решения относительно тебя, даже самые спорные, были тщательно взвешены. Единственное, что я не смог предусмотреть, это то, что ты станешь самостоятельной. Вспышка обиды гаснет без следа. Еще никогда папа не разговаривал со мной настолько на равных. Этому трудно противостоять. Ты сказал о взаимных обидах. Помолчав, вспоминаю я. У тебя ко мне тоже есть претензии? Несложно догадаться. Понятия не имею. «Имеешь», — чеканит отец, за секунду возвращаясь к привычному образу холодного самодержца. «Я всегда говорил, никому нельзя доверять. И даже семье». Я смотрю на него в растерянности. «Ты о чем? Я никогда тебя не предавала, даже когда очень сильно хотела отомстить, и то не смогла». «А как он узнал о том, во сколько и куда я приеду?» «Я никому не говорила». «С нажимом повторяю я. Ты попросил, и я сдержала слово». Ты ведь сам сказал, что если бы не захотел, Север бы не появился. Я была шокирована, увидев его с тобой. Глаза отца сужаются. Взгляд цепко скользит по моему лицу. «Значит, Аспид», — бормочет он, вновь отвернувшись в сторону. Его нос и щеки заметно покраснели. Вена на виске набухла и быстро пульсирует. «Пап, все в порядке». Я встревоженно трогаю его за руку. «Нормально», — еле слышно произносит он. Думал, что это ты. Эмоции затапливают меня с головой. Ни во время развода с мамой, ни когда суд вынес обвинительный приговор, папа не позволял себе выглядеть так, словно ему плохо или больно. Слабым и уязвленным я вижу его впервые. Было время, я думала, что ненавижу тебя. Я позволяю себе легонько сжать его ладонь. Ты не идеальный отец и человек, но ты дал мне очень много. Гораздо больше хорошего, чем плохого. И за это я всегда буду тебя любить. По-прежнему, не глядя на меня, отец кивает. Я вижу отблеск слезы на его щеке и намеренно отвожу взгляд. Так ему будет проще. Но я с тобой не поеду, пап. Мягко продолжаю я. Я очень благодарна тебе за то, что именно ты являешься моим отцом, потому что благодаря этому я могу целиком принять свои чувства к так называемому уличному бандиту. Много лет ты был главным мужчиной в моей жизни, но пришло время выбрать себе другого. Не по крови, а по сердцу. «Какая ты, однако, терпимая к тому, кто мог меня пристрелить». Я беззвучно усмехаюсь. «Если бы я была другой, мы бы с тобой сейчас не разговаривали. И, пожалуйста, не пытайся давить и манипулировать моей совестью. Это больше не сработает. И не ставь меня перед выбором, как тогда с мамой. Я все равно выберу его. Сегодня я убедилась в этом окончательно». «Пожалеешь». Отец смотрит на меня разочарованно. Я была к этому готова, поэтому спокойно удерживаю его взгляд. Нет. Ладно, иди давай. Неопределенно махнув рукой, он поворачивается на бок. Меня в сон поклонило. Примирительно коснувшись плеча отца и не получив должной реакции, я встаю. Про беременность, надеюсь, соврала? Догоняет меня в дверях. Я оборачиваюсь. Отец, хмурясь, смотрит в окно. Нет, не соврала. Мой голос слегка вибрирует от волнения. Сегодня в обед узнала. 2 теста положительных.